10 тысяч часов. Упорный труд полезнее грубой силы. Многое, чего нельзя сделать разом, можно сделать постепенно. С упорством борьба немыслима. Благодаря ему время уничтожает, побеждает постепенно силу всякого рода. Оно первый союзник тех, кто ждет, следуя указаниям рассудка, удобной минуты и заклятый враг людей, спешащих. При выполнении какого-либо дела происходит укрепление нейронных связей. Если же долгое время связь не подкрепляется, то она начинает ослабевать и со временем истощается до полной самоликвидации. Однако важно учитывать, что если человек из часа в час повторяет одну и ту же ошибку, то развитие не происходит. В процессе работы необходимо сверять, насколько то, что получается, соответствует конечной цели и своевременно вносить нужные корректировки. Андерс пишет: «От механических повторений нет никакого толку. Нужно то и дело менять технику, чтобы продвинуться ближе к цели. Необходимо настраивать систему, раздвигая ее границы, и на пути к совершенству можно поначалу позволять себе ошибаться». Андерс Эриксон проводил свои наблюдения за скрипачами и выяснил, что все мастера, которые были на пике, уделяли напряженной сконцентрированной работе не более 4 часов в день, так как после интенсивного напряжения их концентрация шла на спад, и они останавливались, чтобы не выгореть. По мере набора 10 тысяч часов компетентность человека в выбранном деле постепенно возрастает, и это благоприятно сказывается на его самоуважении. С ростом опыта происходит рост и самооценки. В своей деятельности человек становится более активным и уверенным в себе. Некоторые люди, оказавшись в начале пути, задаются вопросом: «А где мне взять столько заказов, чтобы заполнить эти 10 тысяч часов?» Решение они видят в том, чтобы агрессивно навязывать свои услуги. Эти непрофессиональные действия приводят лишь к тому, что их самооценка понижается.